«Ужасно хочу узнать, как все это выглядело с твоей точки зрения», — наконец сказал он. «Я имею в виду, как ты сюда попал. Мне очень интересно». «Правда? Ты не из вежливости спрашиваешь?» «От вежливости, насколько мне известно, не взрываются, а мне это, похоже, грозит». «Тогда, конечно, расскажу. Только учти, я буду говорить с набитым ртом. Знаю, что некрасиво и, главное, очень невнятно, сам неоднократно объяснял это детям, но ваш пирог поработил мою волю, и тут ничего не поделаешь. Так вот, сперва я просто шел домой, в сторону нового города, и, надо сказать, подозрительно быстро добрался до улицы Стеклянных Птиц, даже немного удивился, как это я так? Вроде не бежал. Уже собрался сворачивать к воротам трех мостов, когда заметил необычную куклу-марионетку, зеленоволосую девочку в короне. Она висела на дереве, причем довольно высоко, с земли не достать. Но я подумал, будет здорово принести ее дочке. Благо, что-что, а лазать по деревьям я умею. В детстве у меня даже домик на дереве был. Почти на самой верхушке. Мама его специально так высоко соорудила, чтобы каждый визит туда становился настоящим приключением, а не просто вскарабкался, посидел, спрыгнул. В общем, я полез за этой куклой и только когда подобрался поближе, понял, что на самом деле ее просто не может быть. «Запах», — понимающе улыбнулся Франк. «Ну да, у нас вообще ничего так не пахнет. То есть штука не в том, что это был просто незнакомый запах. Я, как все люди, постоянно сталкиваюсь с чем-то впервые. Ничего необычного тут нет, но запах, исходивший от марионетки, был не просто незнакомым, а невозможным. Как бы объяснить? Вот, например, ты родился и вырос в погребе, где хранятся фрукты. Ничего, кроме фруктов, там вообще никогда не было. Никто, кроме тебя, туда не заходит, а сам ты ни разу не высовывался наружу, даже не знаешь, что кроме погреба есть еще что-то. Целый мир. И вдруг, в один прекрасный день, в твоем фруктовом погребе начинает пахнуть, ну, например, диким лесным зверем. Легче предположить, что сошел с ума, чем вообразить, от чего может исходить этот новый запах, правда? Сказать себе «такое просто невозможно», а значит, мне мерещится. К счастью, я совершенно точно знаю, что возможно абсолютно все. В этом смысле мне гораздо легче, чем остальным людям. Но куклу брать я, конечно, не стал. Подумал, наверняка это кто-то колдует, а в чужое колдовство лезть не стоит. Тем более оно явно было не вредное, а совсем наоборот. Это я тоже сразу почуял. С магией дело обстоит ровно так же, как с едой. Еще понятия не имеешь, что это так пахнет, но уже ясно, что источник аромата полезен или, напротив, ядовит, по крайней мере, для тебя лично. «Верно», — подтвердил Франк. «Приятно слышать разумные речи. Берегись, дружок, до сих пор я не занимался похищением людей, но сейчас меня всерьез подмывает украсть тебя навек и запереть на этой кухне. Из тебя мог бы получиться отличный повар». «А он из меня уже один раз получился», — смущенно признался Нуменорих. «В свое время я учился у Лалануса и у Джурмаха. Макс, наверное, его не знает, а будь тут кто-нибудь еще из наших, очень удивился бы. Лалануса Ужиурмах был одним из самых знаменитых столичных поваров и, безусловно, старейшим из них. Достоверно известно, что он родился еще при королеве Вильдхуд, а умер буквально пару дюжин лет назад. Говорят, просто от скуки, потому что исчерпал все возможные рецепты.